«Я тебе всегда говорил, что это никакой не аргумент», — перебил лесник Ольшанский. «Знавал я преступников, которые прикидывались верующими похлеще этого джаламы, что не мешало им проделывать штуки, перед которыми грабеж монастыря всего лишь веселая детская проказа вроде игры в кулички». Он повернулся к Сварогу. «Но вообще-то мне сразу понравилась идея насчет артефакта. А вдруг, — подумал я, — артефакт существует на самом деле и вдобавок до сих пор находится в монастыре. А вот золоту, — сразу сказал я тогда себе и донер Чеммо, — в заштатном монастыре взяться неоткуда. Это все выдумки». «Я позволю себе продолжить и рассказать, чем все закончилось, как ни в чем не бывало, — сказал донер Чеммо Томбо. Джалама привел примерно около сотни своих людей к монастырю. Оружие у него было вдосталь, в придачу к прочим своим подвигам Джалама довольно активно приторговывал оружием, ведь его город-крепость находился возле самой границы. Известно, что его люди были вооружены британскими винтовками Ли Энфилд, что у них с собой было по меньшей мере два пулемета и динамитные шашки в немалом количестве. В монастыре же, разумеется, никакого оружия не было, ибо это табу. В общем, монастырь был почти разрушен, однако, как ни странно, Джалама тоже не победил. Он потерял почти всех своих людей и убрался ни с чем. А вот из монахов в живых остался лишь настоятель Хамбо-лама Догпа Кхенчунг и один из послушников Хувараков. О деталях происшедшего мало что известно. Сохранились две легендарные версии событий. Согласно первой, монахи, отступая, заманили разбойников в монастырский датсан, с помощью неких механизмов обрушили здание, похоронив и нападавших, и себя под обломками. А вот вторая легенда гласит, что монахи владели тайным знанием, позволявшим им без оружия противостоять ораве вооруженных до зубов бандитов. — А в легендах хотя бы намекают на то, что это было за тайное оружие? — заинтересовалась Лана. — Нет, ничего, — покачал головою донер Чеммо Томбо. — Но мы впоследствии учитывали то обстоятельство, что тайное оружие могло сохраниться по сей день. Раз настоятель остался в живых, он должен был передать знания ученикам, а те — своим ученикам. — Надо так понимать, что вы оба направились в тот монастырь? — спросил Сварог, задумчиво крутя в руке стакан с вином. — Ага, — кивнул Ольшанский, доливая в рюмку остатки коньяка. — Я уж почти не сомневался, что монастырь Намчувандан тот самый, который утопал в тумане в моем видении во время клинической смерти. Слишком много совпадений для простой случайности. И, кстати говоря, и забегая вперед, я оказался прав. Он помолчал, вспоминая, а потом сказал: «Мы были друг в друге заинтересованы. Донер Чеммо знал, где находится монастырь, знал язык и местные обычаи, разбирался в монашеских делах, потому что к одно время был сам монахом, а у меня были деньги, без которых в нашем предприятии никак не обойтись. Этот монастырь располагался очень высоко в горах. Чтобы добраться до него, нужно было организовать настоящую экспедицию, запастись провизией на неделю, купить, вы будете смеяться, мулов, набрать подарков, чтобы было чем расположить к себе монахов, нанять проводника по горным тропам. Да и потом... Ежели артефакты в самом деле существуют, кто сказал, что нас подпустит к нему бесплатно? Подождите, подождите. Зачем вам понадобился тот монастырь, я понимаю, — сказал Сварог. Но зачем он понадобился уважаемому донер Чеммо? Вот в том-то все и дело. Ольшанский взмахнул рукой, едва не опрокинув тарелку. Помните, Я вам сказал, что Джалама не выдумка былинных сказителей, и тому имеется убедительнейшее доказательство. Это доказательство сидит перед вами. Донирчемма Томба — внук того самого знаменитого святого разбойника Джаламы. — Истинная правда, — кивнул лесник. — Разбойник Джалама — мой дед. После того, как я узнал, чья кровь течет в моих жилах, во мне все перевернулось. Это было самым сильным потрясением в моей жизни. Меня охватила одна единственная страсть — узнать о моем деде Джаламе как можно больше. Страсть была настолько сильной, что я даже испугался этой силы, она раздирала меня на части. Чтобы успокоиться и разобраться в себе, я несколько лет провел в монастыре в Монголии. Именно там я со всей отчетливостью осознал, что мне не уйти от этого проклятия. Я должен пройти по следам своего деда Джаламы, только так я обрету самого себя. И если Джалама зачем-то рвался в монастырь, нам, Чувандан, я тоже должен был побывать там и выяснить, что заставило моего деда напасть на обитель.